Да, верно. Но, по-моему, необходимо теперь разобрать то, что мы тогда пропустили. А что именно? Мы где-то там говорили, что настоящий человек легче, чем остальные, переносит какое-нибудь постигшее его несчастье, потерю сына или утрату чего-либо, чем он особенно дорожит. Конечно. А теперь мы рассмотрим вот что. Разве такой человек вовсе не будет горевать, ведь это немыслимо, или же он будет как-то умереннее в своей скорби? Вернее, последнее. Скажи мне о нем еще вот что. Бороться со своей скорбью и сопротивляться ей он будет, по-твоему, больше тогда, когда он на виду у людей, подобных ему, или когда он окажется в одиночестве, наедине с самим собой? На виду он будет гораздо сдержаннее. В одиночестве, думаю я, он не вытерпит, чтобы не разрыдаться, а если бы кто это слышал, он устыдился бы. Да, и много другого он сделает, чего не хотел бы видеть в других. Так и бывает. И не правда ли, то, что побуждает его противиться горю, это разум и обычай, а то, что влечет к скорби, это само страдание? Правда. Раз по одному и тому же поводу у человека одновременно возникают противоположные стремления, необходимо сказать, что в человеке есть два каких-то различных начала. Конечно. Одно из них послушно следует руководству обычая. Каким образом? Так обычай творит, что в несчастьях самое лучшее по возможности сохранять спокойствие и не возмущаться, ведь еще не ясна хорошая и плохая их сторона, и сколько ни горюй, это тебя ничуть не продвинет вперед, да и ничто из человеческих дел не заслуживает особо серьезного к себе отношения, а скорбь будет очень мешать тому, что важнее всего при подобных обстоятельствах. Чему именно она будет мешать, по-твоему? Тому, чтобы разобраться в случившемся, и раз уж это, словно при игре в кости, выпало нам на долю, распорядиться соответственно своими делами, разумно выбрав наилучшую возможность и не уподобляться детям, которые, когда ушибутся, держатся за ушибленное место и только и делают, что ревут. Нет, мы должны приучать душу как можно скорее обращаться к врачеванию и возмещать потерянное и больное, заглушая лечением скорбный плач. Да, всего правильнее было бы так относиться к несчастьям. Лучшее же начало нашей жизни охотно будет следовать этим разумным соображениям. Это ясно. А то начало, что ведет нас к памяти о страдании, к сетованиям, и никогда этим не утоляется, мы будем считать неразумным, бездеятельным, под стать трусости. Да, будем считать его именно таким. Яростное начало души легче поддается воспроизведению, чем разумное. Негодующее начало души зачастую может быть воспроизведено различным образом, а вот рассудительный и спокойный нрав человека, который никогда не выходит из себя, нелегко воспроизвести, и если уж он воспроизведен, людям бывает трудно его заметить и понять, особенно на всенародных празднествах или в театрах, где собираются самые разные люди. Ведь для них это было бы воспроизведением чуждого им состояния. Да, безусловно, чуждого. Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к разумному началу души и не для его удовлетворения укрепляет свое искусство, когда хочет достичь успеха у толпы. Он обращается к негодующему и переменчивому нраву, который хорошо поддается воспроизведению. Да, это ясно. Значит, мы были бы вправе взять такого поэта, да и поместить его в один ряд с живописцем, на которого он похож, так как творит негодное с точки зрения истины. Он имеет дело с тем же началом души, что и живописец, то есть далеко не самым лучшим, и этим живописцу уподобляется. Таким образом, мы по праву не приняли бы его в будущее благоустроенное государство, раз он пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало, Это все равно, что предать государство во власти людей негодных, а кто поприличнее, тех истребить. То же самое, скажем мы, делает и подражательный поэт. Он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души, которая не различает, что больше, а что меньше, и одно и то же считает иногда великим, а иногда малым, создавая поэтому образы, далеко отстоящие от действительности. Подражательная поэзия портит нравы и подлежит изгнанию из государства. Безусловно. Однако мы еще не предъявили поэзии самого главного обвинения. Она обладает способностью портить даже настоящих людей, разве что очень немногие составят исключение. Вот в чем весь ужас. Раз она и это творит, дальше идти уже некуда. Выслушай и суди сам. Мы, даже и лучшие из нас, слушая, как Гомер или кто иной из творцов трагедий изображает кого-либо из героев, охваченным скорбью и произносящим длиннейшую речь, полную сетований, а других заставляет петь и в отчаянии бить себя в грудь, испытываем, как тебе известно, удовольствие, и, поддаваясь этому впечатлению, следим за переживаниями героя, страдая с ним вместе и принимая все это всерьез. Мы хвалим и считаем хорошим того поэта, который настроит нас по возможности именно так. Это я знаю, как же иначе? А когда с кем-нибудь из нас приключится собственное горе, заметил ли ты, что мы горды обратным, способностью сохранять спокойствие и не терять самообладание? В этом ведь достоинство мужчины, а то, что мы хвалили тогда, это свойство женщин. Да, я это замечал. Так хорошо ли, что мы восторгаемся, когда видим человека таким, каким не хотелось бы быть нам самим и каким быть считалось бы даже постыдным, и хорошо ли, что зрелище это не вызывает отвращения, а доставляет удовольствие и восхваляется? Нехорошо, клянусь Зевсом. Это похоже на недоразумение. Да, если ты взглянешь вот с какой стороны. С какой? Если ты сообразишь, что в этом случае испытывает удовольствие и удовлетворяется поэтами то начало нашей души, которое при собственных наших несчастьях мы изо всех сил сдерживаем, а ведь оно жаждет выплакаться, волю погоревать и тем насытиться. Таковы уж его природные стремления. Лучшая по своей природе сторона нашей души, еще недостаточно наученная разумом и привычкой, ослабляет тогда свой надзор за этим плачущимся началом и при зрелище чужих страстей считает, что ее нисколько не позорит, когда другой человек, хотя и притязает на добродетель, однако неподобающим образом выражает свое горе. Она его хвалит и жалеет, даже думает, будто такого рода удовольствие обогащает ее, и она не хотела бы его лишиться, выказав презрение ко всему произведению в целом. Я думаю, мало кто отдает себе отчет в том, что чужие переживания неизбежно для нас заразительны. Если к ним разовьется сильная жалость, нелегко удержаться от нее и при собственных своих страданиях. Сущая правда. То же самое не касается разве смешного? В то время как самому себе стыдно смешить людей, на представлении комедии или дома в узком кругу ты с большим удовольствием слушаешь смешные вещи и не отвергаешь их как нечто дурное. Иначе говоря, ты поступаешь точно так же, как в случае, когда ты разжалобился. Разумом ты подавляешь в себе склонность к забавным выходкам, боясь прослыть шутом, но в этих случаях ты даешь ей волю, у тебя появляется задор, и часто ты, незаметно для самого себя, в домашних условиях становишься творцом комедий. Да, несомненно, это бывает. Будь то любовные утехи, гнев или всевозможные другие влечения нашей души, ее печали и наслаждения, которыми, как мы говорим, сопровождается любое наше действие, Все это возбуждается в нас поэтическим воображением. Оно питает все это, орошает то, чему надлежало бы засохнуть, и устанавливает его власть над нами. А между тем следовало бы держать эти чувства в повиновении, чтобы мы стали лучше и счастливее, вместо того, чтобы быть хуже и несчастнее. Я не могу против этого возразить. Так вот, Главкон, когда ты встретишь людей, прославляющих Гомера и утверждающих, что поэт этот воспитал Элладу, и ради руководства человеческими делами и просвещения его стоит внимательно изучать, чтобы, согласно ему, построить всю свою жизнь, тебе надо отнестись к ним дружелюбно и приветливо, потому что, насколько можно судить, они в меру своих сил желают добра. Уступи им, что Гомер самый творческий и первый из творцов трагедий. Но не забывай, что в наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям. Если же ты допустишь подслащенную музу, будь то милическую или эпическую, тогда в этом государстве воцарятся у тебя удовольствия и страдания вместо обычая и разумения, которое, по общему мнению, всегда признавалось наилучшим. Сущая правда. Это напоминание пусть послужит нам оправданием перед поэзией за то, что мы выслали ее из нашего государства, поскольку она такова. Ведь нас побудило к этому разумное основание. А чтобы она не винила нас в жестокости и неотесанности, мы добавим еще, что из коней наблюдался какой-то разлад между философией и поэзией. Многочисленные поговорки, такие как, например, «Это та собака, что лает и рычит на хозяина», или «Он велик в пустословии безумцев», или «Толпа мудрецов одолеет и Зевса», или «Они вдаются в мелочи, значит, они нищие», и тысячи других свидетельствуют об их стародавней распре. Тем не менее, надо сказать, что если подражательная поэзия, направленная лишь на то, чтобы доставлять удовольствие, сможет привести хоть какой-нибудь довод в пользу того, что она уместна в благоустроенном государстве, мы с радостью примем ее. Мы сознаем, что и сами бываем очарованы ею, но предать то, что признаешь истинным, нечестиво. Не очаровываешься ли ею и ты, мой друг, особенно когда рассматриваешь ее на примере Гомера? И даже очень. Таким образом, если она оправдается, будь то в милических размерах или в каких-то других, она получит право вернуться из изгнания. Несомненно. И тем ее приверженцам, кто сам не поэт, но любит поэтов, мы дали бы возможность защитить ее даже в прозе и благосклонно выслушали бы, что она не только приятна, но и полезна для государственного устройства и человеческой жизни. Ведь мы обогатились бы, если бы она оказалась не только приятной, но и полезной. Конечно, обогатились бы. В идеальном государстве допустима лишь та поэзия, польза которой очевидна. Если же не удастся ее защитить, тогда, дорогой мой друг, нам остается поступить так, как поступают, когда сначала в кого-то влюбились, но потом рассудили, что любовь бесполезна, и потому, хоть и через силу, но все-таки от нее воздерживаются. Вот и мы, из-за воспитания, полученного нами в нынешних прекрасно устроенных государствах, в нас развилась любовь к подобного рода поэзии, и мы желаем ей добра, то есть, чтобы она оказалась и превосходной, и вполне правдивой. Но до тех пор, пока она не оправдается, мы, когда придется ее слушать, будем повторять для самих себя как целительное заклинание то самое рассуждение, к которому мы пришли, и остережемся поддаваться опять этой ребячливой любви, свойственной большинству. Нельзя считать всерьез, будто такая поэзия серьезна и касается истины. Слушающему ее надо остерегаться, опасаясь за свой внутренний порядок и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии. Я полностью с тобой согласен. Ведь спор идет, дорогой мой Главкон, о великом деле,

А что она на самом деле не ложное благо для того, кто действительно ее придерживается, это уже было нами выяснено. Твое требование справедливо. Так вот, прежде всего верните мне допущение, будто боги не различают свойств того или иного человека. Вернем. А раз от богов это не может утаиться, то один человек будет им угоден, а другой ненавистен, как мы признали уже в начале. Это так. Разве не признаем мы, что для того, кто угоден богам, все, что исходит от них, будет величайшим благом, если только не положено ему какого-нибудь неизбежного зла вследствие допущенного проступка? Конечно, признаем. Стало быть, то же самое надо признать и для справедливого человека. Все равно, постигнет ли его нищета, болезни или что иное из того, что считается злом, все это в конце концов будет ему во благо при жизни или после смерти. Ведь боги никогда не оставят своего попечения о человеке, который стремится быть справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется Богу, насколько это возможно для человека. Естественно, что не оставит своего о нем попечения тот, кому он подобен. А о человеке несправедливом следует думать как раз противоположное. Безусловно. Для справедливого человека нашлись бы у богов соответствующие награды. По моему мнению, да. А что же со стороны людей? Не так ли обстоит дело, если считаться с действительностью? Несправедливые люди при всей их ловкости действуют как те участники забега, которые в один конец бегут хорошо, а на дальнейшее их не хватает. Сперва они бегут очень резво, а под конец делаются посмешищем и, не добившись венка, уходят с поникшей головой и повесив нос. Между тем подлинные бегуны достигают цели, получают награды и увенчиваются венками. Не так ли большей частью случается и с людьми справедливыми? Каждый поступок этих людей, то, как они обращаются с другими, и весь их образ жизни вызывает в конце концов уважение со стороны других. Вот в чем состоит эта награда. Несомненно.